Любви. Сердце остыло, а горькие слезы напоминают счастливые дни. Недолюбил я, недолюбил, и губ твоих не доцеловал. Что я наделал, что натворил, лето на зиму променял. Недолюбил я, недолюбил, и губ твоих не доцеловал. Что я наделал, что натворил, лето на зиму променял. Алая роза боится мороза, алая роза, тебя я пойму. Душою согрею, и высохнут слезы, а теплое лето я снова верну. Недолюбил я, недолюбил, и губ твоих не доцеловал. Что я наделал, что натворил, лето на зиму променял. Недолюбил я, недолюбил, и губ твоих не доцеловал. Что я наделал, что натворил, лето на зиму променял. Лето на зиму променял. Недолюбил я, недолюбил, и губ твоих не доцеловал. Что я наделал, что натворил, лето на зиму променял.